Глава вторая. Установка. Взгляд изнутри. В молодости я хотела, чтобы мой парень был похож на принца. Он должен был быть очень красивым и очень успешным. Лучшим. А еще я мечтала о блестящей карьере, но без особых напрягов и рисков. И чтобы все это я получила, просто потому что это я. Прошло немало лет, прежде чем мои желания сбылись. У меня появился классный парень, но до принца ему было еще расти и расти. Я сделала замечательную карьеру, но она, скажу вам, сплошная череда испытаний. Ничто не далось легко. Так почему я все-таки довольна? Потому что изменила свою установку. Я изменила ее благодаря своей работе. Однажды мы с моей аспиранткой Мэри Бандура размышляли над тем, почему некоторые студенты так одержимы страстью доказывать свои способности, в то время как другие не утруждают себя этим и просто учатся. Внезапно мы поняли, что у слова «способности» есть не одно, а два значения. Можно говорить о заданных способностях, которые нужно доказывать, и об изменяемых способностях, которые можно развивать. Вот так и родилась идея об установках. Я как-то разом все это осознала и нашла для себя объяснение, почему я всегда так переживала по поводу ошибок и неудач. А еще я впервые в жизни поняла, что у меня есть выбор. Принимая ту или иную установку, вы открываете для себя новый мир. В том, где качества неизменны, успех — доказательство вашего ума или таланта. В нем вы самоутверждаетесь. В другом мире, мире меняющихся достоинств, вы тянетесь к тому, чтобы освоить новое. Вы саморазвиваетесь. В первом мире неудача свидетельствует о поражении. Вы получили плохую оценку. Вы проиграли соревнования. Вас уволили, вас отвергли. Это означает, что вы не умны и не талантливы. В другом мире неудача говорит о недостаточном росте, что вы не достигли того, что для вас важно. Это означает, что вы не реализовали свой потенциал. В первом мире усилие — это нечто плохое. Они, как и неудача, означают, что вы не умны и не талантливы. Если бы вы были умны и талантливы, вам не пришлось бы прилагать усилия. Во втором же мире усилие — это и есть то, что делает вас умным и талантливым. У вас есть выбор. Установка — это всего лишь то, как вы о себе думаете. А ведь вы можете и передумать. Слушая эту книгу, представляйте, к чему вы хотите прийти и какая установка приведет вас к цели. Что доказывает успех? Наличие ума или знаний? Знаменитый социолог Бенджамин Барбер однажды сказал: «Я не делю общество на слабых и сильных или на успешных людей и неудачников. Я делю общество на тех, кто учится, и тех, кто не учится». Так что же, скажите на милость, препятствует людям учиться? Ведь от рождения человек изо всех сил тянется к знаниям. Младенцы развивают свое умение не по дням, а по часам. Причем не только какие-то простые умения, но даже самые сложные из тех, что им придется когда-либо в жизни осваивать — умение ходить и говорить. Им и в голову не придет, что это слишком тяжело или что дело не стоит затраченных усилий. Малышей не тревожит мысль, что они могут допустить ошибку или унизиться. Они идут, падают и снова встают. Они просто рвутся вперед. Что может положить конец столь неудержимому стремлению к обучению? Установка на данность. Как только дети научаются оценивать себя, некоторые из них начинают бояться испытаний. Они опасаются показаться неумными. Я исследовала тысячи людей, начиная с дошкольного возраста и старше, и не перестаю поражаться, как много из них отказывается от возможности учиться. Мы предлагали 4-летним малышам выбор: повторно собрать простую картинку-загадку или попробовать собрать другой, более сложный пазл. И даже в этом раннем возрасте детки с явной установкой на данность предпочитали более безопасный вариант. «Дети, которые родились умными, не делают ошибок», — говорили они нам. Ребята с установкой на рост, те, кто верил, что человек может стать умнее, сочли такой выбор странным. «А почему вы меня об этом спрашиваете? Кому захочется собирать один и тот же пазл снова и снова?» И они раз за разом выбирали все более сложный вариант головоломки. «Мне не терпится поскорее разобраться во всех», — воскликнула одна маленькая девочка. Итак, дети с установкой на данность хотят быть уверены, что они добьются успеха. Умные люди всегда добиваются успеха. А вот для детей с установкой на рост успех — это расширение своих возможностей. Достичь успеха — значит стать умнее. Вот как обобщила ситуацию одна семиклассница. «Я думаю, что интеллект — это что-то, над чем нужно работать. Это не есть данность. Большинство ребят, если они не уверены, не станут тянуть руку, чтобы ответить на вопрос. Но я сама руку обычно поднимаю, потому что, если ошибусь, меня поправят. Или поднимаю руку и говорю: «А как это можно решить?» Или «Я этого не понимаю, вы можете мне помочь?» Одним этим я уже повышаю свой интеллект. За рамками пазлов. Но одно дело — отказаться от картинки головоломки, а совсем другое — от возможности, которая важна для твоего будущего. Чтобы выяснить, как ведут себя люди, когда речь идет о серьезных вопросах, мы воспользовались необычной ситуацией. В университете Гонконга весь процесс обучения проходит на английском языке. Занятия ведутся на английском, учебники на английском, и экзамены проводятся на английском. Но некоторые абитуриенты владеют этим языком не очень хорошо, так что для них было бы разумно побыстрее принять какие-нибудь меры. Когда студенты приезжали записываться на первый курс, мы выяснили, кто из них слабоват в английском, и задавали им один ключевой вопрос. Если факультет организует курс совершенствования английского для студентов, вы на него пойдете? Помимо этого, мы измеряли их установки. Мы спрашивали их, насколько они согласны с утверждением типа «человеку дано определенное количество интеллекта, и он немногое может сделать, чтобы изменить это положение». Люди, которые соглашались с этим суждением, имели установку на данность. Те же студентов, кто имел установку на рост, соглашались с другим утверждением: «человек всегда может изменить уровень своего интеллекта». Позже мы посмотрели, кто из них сказал «да» на предложение о проведении курса английского языка. Студенты с установкой на рост выразили подчеркнутую готовность пойти на курс. Те же, у кого была установка на данность, не проявили к предложению особого интереса. Вера в то, что путь к успеху лежит через обучение, подтолкнула студентов с установкой на рост ухватиться за свой шанс. А те, у кого была установка на данность, не захотели обнажать свои недостатки. Они были готовы рискнуть своей успеваемостью в университете, лишь бы еще некоторое время продолжать чувствовать себя умными. Вот как установка на данность превращает подростков в людей, которые не учатся. Мозговые волны расскажут правду. Различия в установках можно увидеть, даже наблюдая за волнами, излучаемыми человеческим мозгом. Мы пригласили людей с разным типом установки в нашу лабораторию изучения мозговых волн в Колумбийском университете. И пока они отвечали на наши сложные вопросы и знакомились с полученными результатами, мы с интересом следили за излучаемыми их мозгом волнами, определяя моменты повышения интереса и концентрации внимания. Люди с установкой на данность проявляли интерес лишь тогда, когда наши комментарии касались их способностей. Их мозговые волны показали, что эти люди внимательно следят за тем, верны их ответы или ошибочны. А к информации, способной их чему-то научить, они не проявляли никакого интереса. Даже выяснив, что их ответ ошибочен, они не выражали желания узнать правильный ответ. Только люди с установкой на рост с интересом внимали информации, которая могла расширить их кругозор. Только для них обучение было приоритетом. Каковы ваши приоритеты? Если бы вам нужно было выбирать, что бы вы предпочли? Море быстрых успехов и признания или массу вызовов и испытаний? Подобный выбор людям приходится делать не только тогда, когда речь идет об интеллектуальных задачах. Им также приходится решать, какого типа отношения с людьми они хотят выстраивать. Отношения, которые будут поддерживать их эго, или такие, которые будут толкать их к развитию. Как вы видите свою идеальную половинку? Мы задавали этот вопрос молодым людям, и вот что они нам отвечали. Люди с установкой на данность говорили, что их идеальная половинка должна ставить их на пьедестал, поддерживать в них уверенность в собственной безупречности, обожать их. Иными словами, их идеальная половинка должна холить и лелеять неспосланные им качества. Мой супруг рассказывал мне, что он сам некогда хотел быть богом для своей будущей жены. К счастью, он отказался от этой идеи еще до того, как встретил меня. Люди с установкой на рост мечтают об ином типе партнера. По их словам, их идеальной половинкой будет человек, который видит их недостатки и помогает им избавиться от них, толкает их к совершенствованию, поощряет их осваивать что-то новое. Конечно, они не хотели, чтобы партнер придирался к ним или подрывал их чувство собственного достоинства, но искренне желали, чтобы он поощрял их развитие. Они не считали, что полностью реализовали свой потенциал, что они безупречны и им больше нечему учиться. Вы наверняка уже думаете: «Ой, а что будет, если сойдутся два человека с разными установками?» Вот что рассказала нам одна женщина с установкой на рост о браке с носителем установки на данность. «Еще не отгремел марш Мендельсона, а я уже начала подозревать, что совершила большую ошибку. Каждый раз, когда я говорила что-нибудь в духе: «Почему бы нам не выходить почаще в свет?» или «Мне бы хотелось, чтобы ты советовался со мной, прежде чем принимать решение», он впадал в уныние. И потом, вместо того, чтобы поговорить о проблеме, которую я подняла, мне приходилось битый час улаживать конфликт и снова поднимать ему настроение. При этом после всего случившегося он еще бежал звонить своей маме, которая постоянно осыпала его знаками обожания. Видимо, в этом он и нуждался. Мы оба были молоды и не имели опыта семейной жизни. Мне же просто хотелось общения. Итак, представление супруга о счастливых отношениях, как о полном и некритичном принятии, не совпадало с представлениями супруги. А ее представления о счастливых отношениях, как о дружном преодолении проблем, не могли ужиться с его. Любая инициатива одного из них была кошмаром для другого. Болезнь Сео. Желание править с пьедестала и выглядеть в глазах других непогрешимым очень часто называют болезнью Сео. Chief Executive Officer, генеральный директор. Ли Якокка страдал ею в тяжелой форме. История Ли Якокки хорошо знакома российским читателям по его автобиографической книге «Карьера менеджера». После первоначальных успехов в должности главы корпорации Chrysler Motors Якокка стал удивительно походить на наших 40-летних респондентов с установкой на данность. Под его диктатом корпорация продолжала выпускать одни и те же модели автомобилей, лишь с небольшими вариациями. К несчастью, их почти никто уже не покупал. Тем временем японские компании полностью переосмыслили концепцию, как должны выглядеть автомобили и как они должны ездить. Чем все закончилось, мы знаем. Японские машины быстро захватили рынок. Сео находится перед этим выбором постоянно. Следует ли им бороться со своими недостатками или лучше создать мир, где у них недостатков не будет? Ли Якокка выбрал второй вариант. Он окружил себя поклонниками, изгнал критиков и мигом потерял связь с реальностью и представление о том, куда движется отрасль. Ли Якокка превратился в человека, который не учится. Но не все люди подвержены болезни генеральных директоров. Многие великие лидеры всю жизнь боролись со своими недостатками. Оглядываясь на свою выдающуюся деятельность в качестве главы Кимберли Кларк, Дарвин Смит заключил: «Я никогда не прекращал попытки обрести нужную для этой работы квалификацию». Такие люди, как те гонконгские студенты с установкой на рост, никогда не перестают принимать профилактические меры. Однако Сео сталкиваются и с другой дилеммой. Они могут выбрать краткосрочную стратегию, которая резко поднимет акции компании и сделает их героями. А могут начать работать на развитие в долгосрочной перспективе, рискуя вызвать неодобрение Уолл-стрит, но закладывая основы для здорового роста компании в будущем. Альберт Данлоп, известный кризисный менеджер, специализировавшийся на спасении погибающих компаний, обычно путем приведения их в вид, достаточно годный для продажи, без оглядки на их будущее. Человек, обладающий, по его собственным словам, твердой установкой на данность, был приглашен, чтобы исправить ситуацию в корпорации Sunbeam. Он выбрал краткосрочную стратегию — стать героем в глазах Уолл-стрит. Акции взлетели, но компания распалась. С аналогичной целью в IBM был приглашен Лу Герстнер, известный своей установкой на рост. Пока он трудился над непосильной задачей переустроения корпоративной культуры и политики IBM, цены на акции корпорации стояли на месте, а на Уолл-стрит говорили о Герстнере с насмешкой, называя его неудачником. Однако несколько лет спустя IBM снова стала лидером в своей области. Саморазвитие. Люди с установкой на рост не просто ищут возможность испытать себя. Испытание для них — благодатная почва. И чем больше испытания, тем активнее они развиваются. Ни в одной другой области это не проявляется так наглядно, как в мире спорта. Вам остается лишь наблюдать, как люди растут и развиваются. Мия Хэм, величайшая звезда женского футбола своего времени, говорит об этом прямо. «Всю свою жизнь я старалась играть все лучше и лучше. Я стремилась пробовать себя в игре с профессионалами, которые были старше, техничнее, опытнее, в общем, с теми, кто лучше меня». Сначала она играла со своим старшим братом. Затем в 10 лет ее приняли в команду 11-летних мальчишек. Позже она вошла в лучшую университетскую команду по футболу в США. Каждый день я изо всех сил старалась играть на их уровне и совершенствовалась гораздо быстрее, чем считала вообще возможным. В средней школе Патриция Миранда была пухлой, неспортивной девочкой, но ей очень хотелось заняться борьбой. Когда она проиграла схватку на мате с разгромным счетом, ей сказали: «Над тобой все смеются». Она сначала поплакала, а затем почувствовала: «На самом деле, это еще больше укрепило мой решительный настрой. Я должна была продолжать. И я каким-то образом понимала, что усилия, концентрация, вера и тренировки действительно сделают из меня настоящего борца». Откуда в ней взялась такая решимость? В детстве испытания обходили Миранду стороной. Ее жизнь текла тихо и спокойно. Но когда девочке исполнилось 10 лет, ее мама, которой было всего 40, умерла от аневризмы. И Патриция решила для себя: «Когда наступит смертный час, я хотела бы сказать, я действительно познала себя». После смерти мамы ощущение, что нужно торопиться, засело во мне навсегда. Если ты всю жизнь будешь нестись по течению, не прилагая ни к чему усилий, это будет позор. А потому, когда выяснилось, что занятия борьбой станут для нее настоящим испытанием, она была готова принять вызов. Усилия Миранды не прошли даром. Последней посмеялась именно она. В возрасте 24 лет она завоевала место в олимпийской команде США в своей весовой группе и вернулась из Афин с бронзовой медалью. Что было дальше? Школа права Йельского университета. Хотя ее уговаривали оставаться там, где она уже покорила вершину, Миранда чувствовала, что будет намного интереснее начать все сначала. Да, с нуля. И посмотреть, что у нее получится на этот раз. Выход за рамки возможного. Иногда люди с установкой на рост развивают свои способности до такой степени, что добиваются невозможного. В 1995 году актер Кристофер Рив упал с лошади. Шейные позвонки были сломаны. Связь между спинным и головным мозгом разорвалась, и актер оказался полностью парализованным ниже шеи. Врачи вынесли вердикт: «Очень жаль. Смиритесь». Однако Рив начал усиленно заниматься по сложной программе физической подготовки, включающей в себя приведение в движение всех частей его парализованного тела с помощью электростимулятора. Почему ему нельзя снова научиться двигаться? Почему его мозг не может вновь давать команды, которых его тело будет слушаться? Врачи предупреждали: он не признает очевидного, его ждет разочарование. Подобное они видели раньше уже не раз и считали такое поведение Рива признаком того, что он не может адаптироваться к новой ситуации. Но чем еще оставалось заниматься Риву? Куда тратить время? Разве у него имелся другой, лучший вариант? 5 лет спустя к Риву начала возвращаться способность движения. Сначала зашевелились пальцы, потом руки, затем ноги и, наконец, торс. До излечения было еще очень далеко, но энцефалосцинтиграмма показала, что его мозг снова начал посылать сигналы телу и что тело на них отвечает. Риф не только развил свои способности, но и в корне изменил представление науки о нервной системе и ее восстановительном потенциале. Тем самым он открыл новые просторы для исследований и дал новую надежду людям с травмами спинного мозга. Кристофер Риф умер в 2004 году. Благоденствие с установкой на данность. Понятно, что люди с установкой на рост процветают, когда саморазвиваются. А когда благоденствуют люди с установкой на данность? Когда они в безопасности. То есть когда у них все под контролем. Когда же задачи становятся слишком сложными, и эти люди перестают чувствовать себя умными и талантливыми, они теряют к делу интерес. Как это происходит, я наблюдала, отслеживая успеваемость студентов подготовительного отделения медицинского колледжа. Для многих из них стать врачом было целью всей жизни, а на этом курсе как раз и определяется, кто им станет. При этом сам курс чертовски трудный. Средняя оценка на каждом экзамене — тройка, и это у студентов, которые прежде редко получали меньше 5 баллов. Поначалу большинство студентов проявляли значительный интерес к химии, но затем как будто что-то произошло. Студенты с установкой на данность сохраняли свой интерес только в тех случаях, когда у них сходу все получалось хорошо. Те же, для кого предмет оказался чересчур сложным, демонстрировали резкий спад интереса к курсу и потерю удовольствия от обучения. Они не могли наслаждаться им, раз он не представлял им доказательств их высокого интеллекта. «Чем труднее становится, — поделился один из студентов, — тем больше мне приходится заставлять себя читать учебники и готовиться к тестам. Раньше химия мне нравилась, но теперь каждый раз, когда я о ней думаю, у меня начинает болеть живот». В отличие от этих ребят, студенты с установкой на рост продолжали демонстрировать столь же высокий уровень интереса, даже когда материал давался им очень тяжело. «Предмет оказался для меня гораздо труднее, чем я ожидал, но я хочу стать врачом, так что это лишь усиливает мою решимость. Когда мне говорят, что я чего-то не могу, это только разодоривает меня». Испытание и интерес здесь шли рука об руку. То же самое мы наблюдали и у младших школьников. Мы дали 5-классникам занимательные головоломки, которые они все обожали. Но когда головоломки стали сложнее, воодушевление детей с установкой на данность резко спало. Они также передумали брать какие-то пазлы домой, чтобы поупражняться. «Да не надо, можете оставить их себе, у меня они есть», — соврал один ребенок. На самом деле этим ребятишкам не терпелось сбежать от них. Причем то же самое наблюдалось и у детей, которые хорошо разбирались в пазлах. Наличие таланта разгадывать головоломки не предотвратило спад интереса. Детей же с установкой на рост было не оторвать от сложных задач. Им больше всего понравились самые сложные пазлы, и именно их они захотели взять с собой домой. «Вы мне можете написать название этих пазлов?» — спросил один ребенок, чтобы мама мне купила еще из этой серии, когда они кончатся. Недавно я с большим интересом прочитала о Марине Семеновой, великой русской балерине и педагоге, которая изобрела новый метод отбора учеников. Это был хитроумный тест на установку. Как рассказывал один ее бывший ученик, кандидатам необходимо было сначала пройти испытательный срок, в течение которого она наблюдала за тем, как человек реагирует на похвалу и критику. Те из нас, кто нормально воспринимал замечания, считались более перспективными. Иными словами, Марина Семенова делила учеников на тех, кому больше по душе упражнения попроще, которые они уже проработали, и тех, кого заводят задания потруднее. Я никогда не забуду момент, когда я впервые произнесла: «Это сложно, это интересно». В тот момент я поняла: моя установка меняется. Когда вы ощущаете себя умным? Когда не ошибаетесь или когда учитесь? Дело, однако, обстоит сложнее, так как людям с установкой на данность одного успеха недостаточно. Казаться умным и талантливым — это еще не все. необходимо быть к тому же и непогрешимым. Причем совершенство нужно демонстрировать сходу. Мы спрашивали людей в возрастной группе от учеников начальных школ до молодежи. В какой ситуации вы ощущаете себя умным? Разница в ответах просто поражала. Дети и молодые люди с установкой на данность отвечали: «Когда я не делаю никаких ошибок», «Когда я заканчиваю работу быстрее, и она получается идеально», «Когда что-то для меня легко, а другие люди не могут это сделать». То есть, когда они безупречны с самого начала. А вот люди с установкой на рост говорили: «Когда задача действительно сложна, и я изо всех сил пытаюсь решить ее, и мне, наконец, удается сделать то, чего я раньше не мог». Или: «Когда я долго работаю над чем-то, и вдруг решение начинает вырисовываться у меня в голове». Эти люди отождествляют ум не с демонстрацией неспосланного совершенства, а скорее с достижением чего-то по прошествии времени, с преодолением трудностей и целенаправленным движением вперед. Если у вас есть способности, тогда почему вам приходится учиться? На самом деле люди с установкой на данность ожидают, что способность проявится сама по себе, прежде чем они пройдут обучение. В конце концов, или она у тебя есть, или ее у тебя нет. Подобное я наблюдаю постоянно. Из всех кандидатов со всего света наш факультет в Колумбийском университете принимал только по 6 магистрантов в год. У них у всех, как правило, были изумительные результаты тестов, почти идеальные оценки и восторженные рекомендации видных ученых. Более того, их приглашали в магистратуру лучшие вузы страны. Но одного дня хватало, чтобы некоторые из них начали чувствовать себя абсолютными самозванцами. Вчера они были важными птицами, а сегодня — полными неудачниками. А происходило вот что. Они знакомились с преподавательским составом, с нашим длинным перечнем публикаций и думали: «О боже, я так не смогу». Видели, как продвинутые студенты пишут статьи для сборников и готовят проекты на получение грантов и думали: «О боже, я так не смогу». Они знали, как сдавать тесты и получать пятерки, а все остальное они делать не умели. Пока не умели. Однако они забывали про пока. Но разве не для этого существует школа, чтобы давать знания? Они пришли, чтобы научиться, как все это делается, а не потому, что они уже и так все знают. Иногда я думаю, что примерно то же самое случилось с Джанет Кук и Стивеном Глассом. Оба этих молодых репортера сделали головокружительную карьеру на сфабрикованных статьях. Джанет Кук получила Пулитцеровскую премию, одна из наиболее престижных наград США в области литературы, публицистики, музыки и театра, за свои статьи в газете Washington Post, посвященные 8-летнему мальчику, пристрастившемуся к наркотикам. На самом деле такой мальчик не существовал, и позже Джанет была лишена премии. Стивен Гласс считался золотым пером журнала The New Republic. Он имел такие источники информации и добывал такие сведения, о каких журналисты могут только мечтать. Оказалось, однако, что источников у него нет, а истории выдуманы. Может, Джанет Кук и Стивен Гласс хотели сходу стать акулами пера? Может, им казалось, что если они признаются в незнании чего-то, это дискредитирует их в глазах коллег? Считали, что они должны быть похожи на великих репортеров, при этом не утруждаясь действительно стать ими. «Мы были звездами, молодыми талантливыми звездами», — писал Стивен Гласс, и только это имело значение. Общественность восприняла их действия как обман, и именно этим они и занимались, обманывали. Но я понимаю также, что эти талантливые молодые люди — отчаянные молодые люди, которые поддались давлению установки на данность. В 1960-х годах была популярна фраза «стать лучше, чем быть». Люди с установкой на данность не могут позволить себе роскошь становления. Они должны уже быть. Результаты теста — это навсегда. Давайте разберемся, почему людям с установкой на данность так важно демонстрировать безупречность с самого начала. Потому что один тест или одна оценка может поставить на вас клеймо раз и навсегда. 20 лет назад, когда Лоретте было 5, ее семья переехала в США. Через несколько дней после приезда мама отвела ее в новую школу, где ей сразу же дали пройти тест. А затем она узнала, что зачислена в подготовительный класс начальной школы. Однако это был не класс «Орлят», не элитный подготовительный класс. По прошествии времени Лоретту все же перевели к «Орлятам», и она оставалась в этой группе вплоть до окончания средней школы, попутно собрав целую коробку наград и медалей за успехи в учебе. Но ей так и не удалось почувствовать себя в этом классе своей. Тот первый тест, как считала Лоретта, зафиксировал ее ограниченные возможности и показал, что она не настоящий орленок. И неважно, что ей было всего 5 лет, и она только что пережила радикальную перемену в жизни, переехав в новую страну. Может быть, в тот момент в классе орлят просто не было свободного места? Или, возможно, школьное руководство решило, что ей будет проще пройти период адаптации в классе, где учатся не только отличники? Можно найти множество разных объяснений произошедшему. К несчастью, она выбрала неправильное объяснение. Потому что в мире людей с установкой на данность стать орленком нельзя. Если ты действительно настоящий орленок, ты бы сдал тест на ура, и тебя бы сразу объявили орленком. Интересно, случай с Лореттой единичный или подобный тип мышления гораздо более распространен, чем мы предполагали? Чтобы выяснить это, мы показывали пятиклассникам закрытую картонную коробку и сообщали, что внутри нее находится тест. Этот тест, говорили мы, предназначен для измерения способностей школьников. И больше про это ничего не сообщали. А дальше задавали вопрос: может ли тест оценить ваши способности к обучению? Все школьники соглашались. Затем мы спрашивали: как вы думаете, этот тест может измерить то, насколько вы умны? И еще: как вы думаете, этот тест может измерить то, насколько умными вы станете, когда вырастете? Ученики с установкой на рост поверили, что тест способен измерить способности. Но они не считали, что он может оценить то, насколько они умны. И уж тем более были уверены, что тест не может предсказать, насколько умными они будут, когда повзрослеют. Один из школьников так нам и заявил: «Не выйдет. Ни один тест этого не может». А вот ученики с установкой на данность поверили не только в то, что тест способен оценить их способности, они также поверили, причем столь же искренне, что он может измерить и то, насколько они умны. И более того, они верили, что он способен оценить, насколько умными они станут, когда вырастут. Они вполне допускали, что можно оценить их наиболее существенные интеллектуальные способности раз и навсегда с помощью всего лишь одного теста. Они наделяли тест властью поставить на них несмываемую печать. Вот почему для них так важен каждый успех. Другой взгляд на потенциал. Это возвращает нас к разговору о потенциале и вопросу о том, способны ли тесты или эксперты раз и навсегда определить, каков наш потенциал, на что мы способны и каким станет наше будущее. Люди с установкой на данность говорят «да». Можно просто измерить наличное фиксированное количество способностей и спроецировать его на будущее. Просто нужно пройти тест или спросить у эксперта. Уверенность в том, что потенциал можно определить сходу, настолько распространена, что однажды Джозеф Кеннеди, видный американский бизнесмен, посол Великобритании, отец президента США Джона Кеннеди, без колебаний заявил Мортону Дауни-младшему, что из того не выйдет ничего путного. Что же сделал для этого Дауни, ставший позже известным телеведущим и сценаристом? Так вот, он всего-то надел красные носки и коричневые ботинки и пришел в клуб «Сторг». Один из самых популярных клубов Нью-Йорка 1930-1960-х годов, в котором собирались знаменитости, богачи, аристократы, кинозвезды и прочие. «Мортон», — сказал ему Кеннеди, — «я никогда в жизни не видел, чтобы люди, которые носят красные носки и коричневые ботинки, добивались успеха. Молодой человек, позвольте заметить, что хотя вам действительно удалось выделиться, вы выделяетесь не так, как люди, которыми я мог бы восхищаться». Многих выдающихся деятелей нашей эпохи эксперты считали людьми, не имеющими будущего. Джексон Поллок, Марсель Пруст, Элвис Пресли, Рэй Чарльз, Люсиль Болл, Чарльз Дарвин, обо всех бытовало мнение, что они не имеют потенциала в выбранной ими области. И в некоторых случаях они, возможно, и вправду поначалу не выделялись из толпы. Но разве потенциал не есть как раз способность человека целенаправленными усилиями развивать свои умения во времени? В том-то и дело. Как мы можем заранее узнать, к чему приведут человека долговременные усилия? Может, эксперты и были правы, когда говорили такое о Джексоне, Марселе, Элвисе, Рее и Люсиль, исходя из их умений в тот конкретный момент? Может, они просто еще не были теми людьми, которыми позже стали? Однажды в Лондоне я отправилась на выставку ранних работ Поля Сезанна. Мне было интересно посмотреть, какие картины он писал до того, как стать признанным ныне мастером. Любопытство обуревало меня, так как Сезанн — один из моих любимых художников, своим творчеством подготовивший почву для современного искусства. И вот что я обнаружила. Некоторые рисунки оказались откровенно слабыми. Они были перегружены деталями, люди были изображены как-то наспех, по-дилетантски. Хотя были и работы, в которых угадывался более поздний Сезанн, но о многих картинах нельзя было сказать, что к ним приложил руку мастер. Означает ли это, что молодой Сезанн не был талантлив? Или ему просто нужно было время, чтобы стать Сезанном? Люди с установкой на рост знают, что для полного раскрытия потенциала нужно время. Недавно я получила гневное письмо от преподавателя, который ознакомился с одной из наших работ. Во время проведения исследования, о котором пойдет речь ниже, мы описывали гипотетическую школьницу Дженнифер, получившую на экзамене по математике тройку с двумя минусами, и попросили преподавателей рассказать нам, как они будут работать с этой девушкой. Учителя с установкой на данность были счастливы ответить нам на этот вопрос. Им казалось, что, зная оценку Дженнифер, они хорошо себе представляют, кто она и на что способна. Их рекомендациям о том, что делать, не было числа. А вот мистер Риордан, наоборот, был возмущен. Вот что он написал. Для сведения заинтересованных лиц. Я заполнил преподавательскую часть вашего недавнего опроса, но вынужден попросить исключить мои ответы из этого исследования, так как считаю, что само исследование с научной точки зрения порочно. К сожалению, в тесте используются безосновательные допущения, так как преподаватели просят сделать заключение о конкретном ученике, основываясь всего лишь на нескольких страничках его работы. Школьникам нельзя давать характеристики на базе единственной оценки. Нельзя определить наклон линии на базе только одной точки, потому что в таком случае у вас и линии-то не будет. Одна единственная точка во времени не может раскрыть тенденцию, прогресс, отсутствие старания или математических способностей. С уважением, Майкл Риордан. Я была рада критике мистера Риордана и полностью разделяю его мнение. Оценка, полученная в один отдельный момент, дает не очень много для понимания чьих-то способностей, не говоря уже о потенциале этого человека добиться успеха в будущем. Меня беспокоит другое. Как много преподавателей придерживаются иного мнения. Именно в определении этого и состояла цель нашего исследования. Мысль о том, что одна оценка может приговорить тебя, зачислить в определенную категорию навсегда и заставляет людей с установкой на данность так сильно беспокоиться. Вот почему они стремятся добиться успеха незамедлительно и безоговорочно. Кто может позволить себе роскошь пытаться расти, если все решается здесь и сейчас? А существуют ли другие способы оценки потенциала? В НАСА думают, что да. Когда они рассматривают заявления кандидатов в астронавты, они отметают претендентов с чистенькими историями успеха и отдают предпочтение тем, у кого в биографии имеются значительные провалы, после которых эти люди смогли снова подняться. Джек Уэлч, знаменитый CEO компании General Electric, отбирал своих управленцев по их разбегу, то есть по способности к росту. Вспомните и Марину Семенову, знаменитого балетного педагога, которая выбирала себе в ученики тех, кому критика придавала энергии. Все они отвергают идею о неизменных способностях и выбирают людей по их установке. Доказательство неординарности. Что на самом деле пытаются доказать люди с установкой на данность, выбирая успех, а не рост? что они не такие, как все остальные, и даже превосходят их. Отвечая на вопрос, в каких случаях вы чувствуете себя умными, они в основном говорили о моментах, когда они ощущали себя особенными, лучше остальных. Пока я не открыла для себя существование установок и не поняла, как они работают, я тоже считала себя талантливее других и, возможно, даже достойнее их в силу своей одаренности. Страшнее всего для меня была мысль, что я могу оказаться обычным человеком, но я редко допускала ее. Подобный образ мыслей заставлял меня постоянно искать подтверждение своей особости. Любой комментарий, любой взгляд имели для меня значение. Все они заносились в оценочную ведомость моего интеллекта, моей привлекательности, моей способности нравиться. Если день проходил хорошо, я грелась в лучах этих высоких оценок. Однажды холодным зимним вечером я отправилась в оперу. В тот день представление прошло великолепно, и никто не спешил расходиться не только после окончания спектакля, но и после серии вызовов на бис. Затем все высыпали на улицу, чтобы поймать такси. Я помню это как сейчас. Было за полночь, мороз минус 15, дул сильный ветер, и чем больше проходило времени, тем более несчастной я себя ощущала. Вот она я, частица общей массы. Какие у меня могут быть шансы? Внезапно прямо передо мной остановилось такси. Ручка задней двери поравнялась с моей рукой, и когда я садилась в автомобиль, водитель сообщил: «Я вас сразу заприметил». Вот ради таких моментов я и жила. Я особенная, я не такая, как все. Меня не спутаешь ни с кем, даже издалека. Движение за самоуважение поощряет такого типа мышления. В основе движения за самоуважение, активно набиравшего популярность последние десятилетия XX века, лежит идея о том, что добиться успеха нетрудно, стоит только поверить в себя. В русле этого движения появилась масса курсов и книг, посвященных тому, как повысить свою самооценку. Сегодня все больше исследований доказывают, что если между самоуверенностью и реальными достижениями в жизни есть связь, то она отнюдь не такая прямая, и что поощрение самомнения приводит скорее к понижению результатов. Были даже придуманы специальные приспособления, помогающие людям удостовериться в своем превосходстве. Недавно я видела одну рекламу подобного продукта. Каждый год двое друзей присылают мне иллюстрированный перечень 10 лучших подарков, которые они не пришлют мне на Рождество. С января по ноябрь они собирают различные предложения, вырезая объявления из каталогов или скачивая их из интернета. А в декабре выбирают победителей. Один из моих любимчиков — карманный туалет, который при нужде можно развернуть, а после употребления снова убрать в карман. Лучшим кандидатом на презенты последнего года стало зеркало, через всю нижнюю половину которого тянется надпись заглавными буквами «Я люблю себя». Заглянув в него, можно отправить себе желанное послание и не ждать, когда внешний мир признает твою неординарность. Конечно, зеркало — предмет довольно безобидный. Проблема возникает тогда, когда «особенный» начинает означать «лучше других», «более ценное человеческое существо», «высшее существо», «существо с особыми правами». Особенный, лучший, привилегированный. Джон Макенрой обладал установкой на данность. Он был уверен, что талант — это все. Он не любил учиться. Испытания его не воодушевляли, и когда начинались трудности, он частенько сдавался. В итоге, по его собственному признанию, он так и не реализовал свой потенциал в полной мере. Но его талант был настолько велик, что Джон 4 года подряд становился первой ракеткой мира. Но вот что он написал о том, каково оно — быть номером один. Во время матчей Макенрой использовал древесную стружку, чтобы осушить ладони. Однажды опилки оказались не того сорта, какой ему нравился. Он подошел к банке со стружкой и ударом ракетки опрокинул ее. Тут же примчался его агент Гарри, чтобы выяснить, в чем проблема. «И ты называешь это стружкой?» — спросил я его. На самом деле я на него орал. Опилки были слишком мелкого помола. Это не опилки, а крысиный яд какой-то. Ты можешь хоть что-нибудь сделать как надо. Гарри выбежал и через 20 минут вернулся с новой банкой более грубой стружки. Правда, в кармане у него стало на $20 меньше. Ему пришлось заплатить кому-то из сотрудников, чтобы срочно измельчить небольшой брусок. Вот что означало быть первой ракеткой мира. Далее Макенрой рассказывает о том, как однажды он учинил разнос почтенной японской даме, у которой гостил. На следующий день она поклонилась, извинилась и преподнесла ему подарок. «Вот что значит быть номером один», — заявляет Макенрой. «Всё исключительно и только для тебя. У вас всё хорошо? Не хотите ли это, не хотите ли то? Мы вам это оплатим, мы это сделаем, мы вас туда поцелуем. Вам остаётся делать лишь то, что нравится. На всё остальное у вас один ответ. Отвали. Очень долго меня всё это вполне устраивало. А вас бы не устраивало? Давайте разберёмся. Если вы успешны, значит ли это, что вы лучше других людей? Что вы можете обижать их и заставлять присмыкаться перед вами? У людей с установкой на данность это может сойти за самоуважение. А теперь давайте посмотрим на Майкла Джордана, типичного спортсмена с установкой на рост, чьи выдающиеся качества во всём мире регулярно описывают словами «супермен», «игрок от Бога» и «Иисус в кроссовках». Если у кого и есть основания считать себя человеком неординарным, так это у него. Но вот что он сказал, когда его возвращение в баскетбол вызвало настоящий ажиотаж. «Я был удивлён, какой шум поднялся, когда я вернулся к игре. Люди приветствовали меня так, будто я божество какое-то. Мне было очень неловко. Я такой же человек, как и все». Джордан знал, какого труда ему стоило развить свои способности. Он из тех людей, кто добивался всего потом и кровью, а не просто оказался от природы лучше других. Том Вулф в своей книге «Битва за космос» описывает, с какой готовностью элитные военные пилоты принимали установку на данность. Пройдя череду суровых экзаменов, они начинали мнить себя уникальными, от рождения более умными и смелыми, чем все остальные. И вот Чак Йегер, герой книги, осмелился иметь другое мнение. Нет такого понятия, как прирождённый пилот. Какими бы ни были мои наклонности и таланты, стать асом — тяжкий труд. Этому и вправду нужно учиться всю жизнь. Лучшие пилоты летают больше других. Вот почему они лучшие. Как и Майкл Джордан, он считал себя обычным человеком. Просто он развил свои способности в большей степени, чем остальные. Люди, которые верят, что способности даны раз и навсегда, испытывают острую потребность добиваться успеха сходу. И когда им это удается, они чувствуют нечто большее, чем гордость. Они обретают ощущение превосходства, так как успех означает, что их способности выше способностей других людей. Однако за самомнением людей с установкой на данность проглядывает один простой вопрос. Если ты являешься кем-то только тогда, когда добиваешься успеха, то кто ты, когда успеха не добиваешься? Установка меняет смысл неудачи. Чита Мартинов обожала своего трёхлетнего малыша Роберта и не уставала хвалить его за смышлёность. Мир не видел такого умного и талантливого ребёнка, как их Роберт. А затем Роберт совершил непростительное. Он не прошёл по конкурсу в лучшее дошкольное учреждение Нью-Йорка. После этого Мартина к нему охладели. Они уже не говорили о малыше с прежней гордостью и не относились к нему с прежней любовью. Он уже перестал быть их блестящим маленьким Робертом. Он оказался человеком, дискредитировавшим себя и опозорившим их. Так в нежном возрасте 3 лет Роберт стал неудачником. Как говорилось в статье в «Нью-Йорк Таймс», неудача трансформируется из действия «я потерпел неудачу» в отличительную черту «я неудачник». Склонность к подобной трансформации особенно характерна для людей с установкой на данность. «Будучи ребёнком, я также боялась, что мне уготована судьба Роберта. В 6 классе у меня были самые высокие оценки по правописанию во всей школе, и директор захотел отправить меня на общегородское соревнование, но я отказалась. В 9 классе я выделялась хорошим французским, и моя учительница снова предложила мне поучаствовать в общегородском конкурсе, и я снова отказалась. Зачем подвергать себя риску превратиться из гордости школы в середнячка, из победителя в неудачника?» Подобные мысли тревожили в своё время и великого гольфиста Эрни Элса. Произошло это в тот момент, когда после 1,5 месяцев неудач, в течение которых матч за матчем победа выскальзывала из рук Элса, он наконец-то выиграл один из крупных турниров. А что было бы, если бы он проиграл и этот турнир? «Я был бы другим человеком», — говорит Элс. Он оказался бы лузером. Каждый апрель, когда из колледжа присылают тощие конверты, сухие письма с отказами по всей стране от океана до океана, прокатывается волна неудач. Тысячи блестящих молодых абитуриентов превращаются в девушку, которая не прошла в Принстон, или парня, который не попал в Стэнфорд. Решающие моменты. Неудача бывает болезненной и для людей с установкой на рост. Но она не ставит на человеке несмываемое клеймо. Неудача — это проблема, с которой ты сталкиваешься, над которой приходится работать и из которой необходимо извлечь уроки. Джим Маршалл, бывший защитник футбольного клуба «Миннесота Викингс», рассказывал, как одно событие могло легко превратить его в неудачника. В игре против Сан-Франциско 49ers Маршалл перехватил мяч, сжал его и побежал, что есть мочи, чтобы занести его в очковую зону. Стадион неистовствовал. Но оказалось, что он бежал не в ту сторону и забил мяч не за ту команду. В прямом эфире национального телевидения. Это был самый сокрушительный момент его жизни. Он не мог глаз поднять от стыда. Но во время второго тайма подумал: если ты сделал ошибку, тебе придется ее исправить. И я понял, что у меня есть выбор. Я мог упиваться горем, а мог сделать что-то, чтобы преодолеть его. Маршалл собрался и во второй половине матча провел одну из лучших своих игр, внеся существенный вклад в победу своей команды. Но на этом Маршалл не остановился. Он не уставал делиться своим опытом и отвечать на сыпавшиеся на него письма людей, наконец-то осмелившихся признаться в собственных ошибках, которых они стыдились. В конечном счете Маршалл существенно повысил свою концентрацию во время игры. Вместо того, чтобы позволить этому случаю навсегда покрыть его позором, он взял над ним верх. Маршалл использовал неудачу, чтобы стать лучше как игрок и, по его мнению, как человек. Однако для людей с установкой на данность подобная потеря лица может превратиться в неизгладимую, не дающую им покоя травму. Бернар Луазо был одним из ведущих шеф-поваров в мире. Лишь несколько ресторанов по всей Франции получают высший рейтинг гида Мишлен, самого влиятельного из ресторанных рейтингов в Европе. Одним из них был ресторан Луазо. Однако незадолго до выхода рейтинга гида Мишлен за 2003 год Луазо покончил с собой. Он потерял 2 пункта по системе другого ресторанного гида Гомио, один из наиболее авторитетных ресторанных гидов Франции, названных по именам его основателей Анри Го и Кристиана Мио. Из прежних 19 из 20 возможных у него осталось 17. Тут же поползли слухи, что и в новом гиде Мишлен он потеряет одну из своих 3 звезд. Хотя этого не случилось, мысль о провале превратилась для Луазо в наваждение. Луазо был пионером в своей области. Он одним из первых начал продвигать новую кухню, отказавшись от традиционных для французского поварского искусства сливочных и масляных соусов в пользу сохранения ярких ароматов самих продуктов. Луазо был человеком невероятно энергичным и предприимчивым. Помимо 3-звездочного ресторана в Бургундии, он владел еще 3 закусочными в Париже, выпустил множество поваренных книг и создал линию замороженных продуктов. «Я, как Ив Сен-Лоран, — любил говорить он, — делаю одновременно и высокую моду, и готовое платье». Человек с такими талантами и такой оригинальностью мышления мог бы легко найти себе достойное место и с 17 пунктами, и с 19, и с 3, и с 2 звездами. Сам руководитель Гомио заявил: «Просто немыслимо, чтобы их рейтинг мог стоить жизни человеку». Однако для людей с установкой на данность такое вполне мыслимо. Более низкий рейтинг давал ему новое определение — неудачник, конченый человек. Просто диву даешься, что может считаться поражением для людей с установкой на данность. Но оставим эту мрачную тему. Мой успех — это твой провал. Прошлым летом мы с мужем поехали отдыхать на ранчо-пансионат. Это было совершенно ново для нас обоих. Как-то раз мы записались на урок у Жени Нахлыстом. Вёл его удивительный 80-летний рыбак ковбойской наружности, который показал нам, как забрасывать снасть, и затем отпустил нас в свободное плавание. Вскоре мы поняли, что он не научил нас, как распознавать, когда форель пробует наживку. Она делает это так, что леска не дергается, и вам нужно высматривать появление пузырька в воде. Не предупредил, что нужно делать, когда форель начнет клевать. Необходимо резко дернуть вверх. И не объяснил, как вываживать ее на берег, если каким-то чудом вам удалось дойти до этой стадии процесса. Рыбу следует тянуть вдоль берега и ни в коем случае не поднимать ее в воздух. Итак, время шло, москиты жадно утоляли аппетит, а форель ни в какую. Никто из нас, а было человек 10-15, не мог похвастаться ничем. И тут я внезапно сорвала куш. Какая-то беспечная рыбина вцепилась в мою наживку, и рыбак, который случайно оказался поблизости, проинструктировал меня, что делать дальше. Так я поймала свою радужную форель. Реакция номер один. Мой супруг Дэвид прибежал ко мне, сияя гордой улыбкой, и заявил: «С тобой так интересно!» Реакция номер два. В тот же вечер, когда мы спустились в столовую к ужину, двое мужчин подошли к моему супругу и спросили: «Дэвид, ну ты как, держишься?» Дэвид посмотрел на них непонимающе. Он не мог сообразить, о чем это они. Конечно, не мог, ведь он был единственным, для кого моя рыбацкая удача стала приятной неожиданностью. А я прекрасно понимала, что имеют в виду эти двое. Они ожидали, что Дэвид будет чувствовать себя униженным, и подошли к нам, чтобы удостовериться, что мой успех произвел на него именно такой эффект. Увиливание, жульничание, возложение вины на других — не путь к успеху. Помимо того, что установка на данность делает неудачи очень болезненными, она еще и не способна указать вам хороший путь к их преодолению. Если провал означает для вас отсутствие компетентности или потенциала, то есть вы есть неудачник, что можно после этого сделать? В одном исследовании мы спрашивали семиклассников, как они реагируют на неудачи в учебе, скажем, на плохую оценку за контрольную по новому предмету. Школьники с установкой на рост, как можно было ожидать, говорили, что после этого они начнут усерднее готовиться к следующему тесту. Обладатели установки на данность заявляли, что к следующему тесту они будут готовиться меньше. Если у тебя нет нужных способностей, зачем тратить время впустую? А еще сообщали некоторые из них, они всерьез подумают над тем, как можно списать. Если у тебя нет нужных способностей, рассуждали они, ты должен найти другой способ. И что еще важнее, вместо того, чтобы попытаться лучше подготовиться и исправить свои оценки, люди с установкой на данность могут попробовать просто исправить свою самооценку. Например, начать искать тех, кто показал худшие результаты, чем они сами. После плохо сданного теста студентам колледжа предоставили возможность посмотреть работы других студентов. Те, у кого была установка на рост, захотели посмотреть листы студентов, которые справились с задачами гораздо лучше. Как обычно, они хотели восполнить пробелы в своих знаниях. А вот студенты с установкой на данность предпочли посмотреть работы однокурсников, которые не справились с тестом совсем. Это был их способ улучшить свое мнение о себе. В своей книге «От хорошего к великому» книга издана на русском языке в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» в 2013 году. Джим Коллинз делится схожими наблюдениями из мира бизнеса. Когда корпорация Procter & Gamble ворвалась на рынок бумажных товаров, тогдашний лидер компании Scott Paper просто сдалась. Вместо того, чтобы мобилизоваться на борьбу с конкурентом, они заключили: «Ну что ж, в нашем бизнесе есть люди, у которых дела обстоят еще хуже, чем у нас». Другой путь, который люди с установкой на данность нередко выбирают для того, чтобы повысить свою самооценку после провала, это перекладывание вины или поиск оправданий. Вернемся к Джону Макенрою. Он никогда и ни в чем не был виноват. Один раз он проиграл матч, потому что у него была температура, другой — потому что у него болела голова. В третий раз он пал жертвой завышенных ожиданий публики. В четвертый — таблоидов. Или проиграл другу, потому что друг был влюблен, а Макенрой — нет. Или потому что поел незадолго до матча. Один раз — потому что набрал слишком много веса, в другой — потому что слишком похудел. Или было слишком холодно, а в следующий раз слишком жарко. Сегодня проиграл, потому что недотренировался, завтра — потому что перетренировался. Его самый мучительный проигрыш, который по сей день не дает ему спать по ночам, случился во время открытого чемпионата Франции в 1984 году. Почему он тогда проиграл Ивану Лендлу, ведя по сетам 2-0? Если послушать Макенроя, так в этом не было его вины. Просто один из операторов NBC снял с себя наушники и с края корта начал доноситься шум. Это была не его вина, а потому он не стал тренироваться над улучшением способности концентрироваться и владеть своими эмоциями. Легендарный баскетбольный тренер Джон Вуден любил говорить: «Ты не неудачник, пока не начнешь обвинять в своих неудачах других». Он считал, что человек способен учиться на своих ошибках до тех пор, пока не начнет отрицать их. Когда рухнул энергетический гигант Энрон, а опрокинула его корпоративная культура, основанная на заносчивости, кто был виноват? «Не я», — утверждал Джеффри Скиллинг, CEO и штатный гений. «Это мир виноват. Мир не оценил то, что Энрон пытается сделать». А как насчет расследования, предпринятого Министерством юстиции по подозрению в грандиозном корпоративном подлоге и мошенничестве? Так это охота на ведьм. А вот когда компания General Electric пережила фиаско, реакция ее CEO Джека Уэлча, человека с установкой на рост, была совсем иной. В 1986 году General Electric купила старожила Уолл-стрит, инвестиционный банк Кидер, Пибоди и Ко. Вскоре после закрытия сделки в банке разразился громкий скандал по поводу инсайдерской торговли. Несколько лет спустя на компанию обрушилась новая беда в лице Джозефа Джетта, трейдера, заключившего серию фиктивных сделок на сумму в сотни миллионов долларов, чтобы повысить размер своего бонуса. Уэлч позвонил 14 своим высокопоставленным коллегам по General Electric, чтобы лично сообщить им плохую новость и принести свои извинения. «Вину за эту катастрофу я возлагаю на себя», — заявил Уэлч. Установка и депрессия. Может, у Бернара Луизо просто была депрессия? Вы об этом подумали? Я психолог и педагог, и для меня депрессия представляет научный интерес. В студенческих кампусах это частое гостье, а в феврале и марте она порой начинает вести себя как хозяйка. Студентов понять можно. Зима все никак не кончится, до лета еще далеко, работы накопилось выше крыши, а отношения с окружающими приелись. Но я уже давно заметила, что студенты справляются с депрессией совершенно по-разному. Некоторые пускают все на самотек, другие, хотя и чувствуют себя подавленными, упорно заставляют себя ходить на лекции, выполнять задания и заботиться о себе. А потому, когда им становится лучше, выясняется, что у них в жизни все путем. Не так давно мы решили выяснить, служит ли установка в какой-то степени причиной столь разного поведения. Чтобы узнать это, мы измеряли установку студентов, а затем просили их на протяжении 3 недель, в феврале и марте, вести дневник онлайн. Каждый день они отвечали на вопросы о своем настроении, о том, чем занимались и как справляются со своими проблемами. И вот что нам удалось выяснить. Во-первых, студенты с установкой на данность страдали от более тяжелой формы депрессии. Наше исследование показало, происходит это потому, что они снова и снова пережевывают свои проблемы и неудачи, изводя себя мыслью, что неудача означает лишь одно — они некомпетентны и никчёмны. У меня в голове все время крутилось: «Ты дебил». Я просто не могла избавиться от мысли, что это делает меня неполноценной. И снова, единственная неудача поставила на них клеймо и отрезала путь к успеху. Причем чем более погруженными в депрессию они себя ощущали, тем больше пускали все на самотек и тем меньше усилий предпринимали для решения своих проблем. Они переставали читать учебники, выполнять ежедневные домашние задания и сдавать курсовые вовремя. Хотя студенты с установкой на данность в целом проявляли более ярко выраженные симптомы депрессии, немало было и людей с установкой на рост, которые также чувствовали себя очень несчастными. Шел самый что ни на есть высокий сезон для депрессий. И здесь мы обнаружили поразительный факт. Чем более погруженными в депрессию ощущали себя обладатели установки на рост, тем активнее они боролись со своими проблемами, тем усерднее старались не отстать в изучении материала и тем более нормальную жизнь вели. Чем хуже они себя чувствовали, тем более стойкими становились. На самом деле, по их поведению было нелегко понять, насколько они подавлены. Вот какую историю поведал мне один молодой человек. «Я первокурсник и впервые оказался вдали от дома. Вокруг чужие люди, предметы трудные, и с каждым месяцем я все глубже погружался в депрессию. В конце концов, я докатился до такого состояния, когда по утрам мне стоило большого труда поднять себя с постели. Тем не менее, каждый день я заставлял себя вставать, принимать душ, бриться и делать все то, что нужно было делать. Однако я почувствовал, что дошел до точки, и решил обратиться за помощью. Пошел к ассистенту нашего преподавателя по психологии и попросил у нее совета. «На лекции ходишь?» — спросила она. «Да», — ответил я. «Необходимую литературу успеваешь прочитать?» «Да». «Тесты успешно сдаешь?» «Да». «Отлично», — сообщила она мне. «Значит, у тебя нет депрессии». Так вот, депрессия у него действительно была. Но он справлялся с ней так, как обычно это делают люди с установкой на рост, своей решимостью. А разве все это не зависит в значительной степени от характера человека? Может, некоторые люди по своей природе более чувствительны, а другие просто поворачиваются спиной к проблемам, и те затухают сами собой? Конечно, характер играет определенную роль, но самый важный фактор во всей этой истории — установка. Когда мы настраивали людей на установку на рост, их реакция на настроение подавленности кардинально менялась. Чем хуже они себя чувствовали, тем более мотивированными становились, и тем активнее начинали решать проблемы, с которыми столкнулись. Одним словом, если люди убеждены, что их качества даны им раз и навсегда, они постоянно пребывают в страхе, что о них будут судить по их неудаче. Что любой провал может поставить на них несмываемое клеймо. Какими бы умными или талантливыми они ни были, эта установка, похоже, лишает их сил бороться. Когда же люди верят в то, что их основополагающие качества поддаются развитию, неудачи также могут ранить их, но не убить. А если изменения и рост возможны, тогда и путь к успеху всегда открыт. Установка меняет смысл усилий. В детстве нам предлагали сделать выбор между талантливым, но безалаберным зайцем и медлительной, но упорной черепахой. У многих народов есть сказка о зайце, который предложил черепахе пари. Кто быстрее добежит до вершины холма? Побежали. Вскоре заяц так сильно оторвался от черепахи, что решил, что он может позволить себе вздремнуть. А когда проснулся, черепахе оставалось всего 2 шага до финиша, и он не успел ее опередить. И ждали от нас следующего вывода. Тот, кто хоть и медленно, но верно двигается к цели, выходит из гонки победителем. Но разве кому-нибудь из нас и вправду хотелось быть черепахой? Нет, мы просто хотели быть чуть менее бестолковыми зайцами. Быстрыми, как ветер, и чуть более, скажем так, дальновидными. Этого бы хватило, чтобы не заснуть перед финишной чертой. Сказка о зайце и черепахе, подчеркивая значимость усилий, на деле дискредитировала их. Она укрепляла нас во мнении, что усилия для тормозов. И что в тех редких случаях, когда талантливые люди напортачат, у работяг все же будет шанс прорваться. Паровозик, который смог, мешковатый слоник недотёпа и чумазый буксир — герои американских детских сказок. Вот эти ребята нам нравились. Они были аутсайдерами, и мы были счастливы, когда в итоге они побеждали. Я и по сей день отлично помню, как любила этих героев, но при этом я никоим образом себя с ними не отождествляла. Послание заключалось в следующем. Если тебе так уж не повезло оказаться последующим в выводке, если тебе не хватает одаренности, ты не обязательно станешь полным неудачником. Ты вполне можешь быть милым, очаровательным, маленьким трудягой. Ну а если будешь очень сильно стараться и вытерпишь все презрительные замечания в свой адрес, то, возможно, даже добьешься успеха. Спасибо большое, но я лучше возьму одаренность. Проблема заключалась в том, что эти сказки ставили вопрос так «или-или». Или у тебя есть способности, или ты прилагаешь усилия. А это и есть часть установки на данность. Усилия для тех, кто не обладает талантом. Люди с установкой на данность говорят: «Если тебе приходится над чем-то работать, значит, у тебя нет к этому способностей». И добавляют: «Настоящим талантам все дается легко». Однажды, проходя поздним вечером мимо здания факультета, где я преподавала, я заметила, что в некоторых окнах горит свет. Видимо, некоторые мои коллеги засиделись на работе допоздна. «Должно быть, они такие же умные, как я», — подумалось мне тогда. Мне и в голову не приходило, что они, возможно, не только такие же умные, но еще и более трудолюбивые. Или умные, или трудолюбивые. И, понятное дело, я ценила первое «или» выше того второго. Малкольм Гладуэлл, писатель и обозреватель журнала «Нью-Йоркер», как-то высказал предположение, что мы как общество ценим легкие достижения, те, что дались нам без усилий, превыше успехов, достигнутых трудом. Мы наделяем наших героев сверхчеловеческими способностями, которые и привели их к величию. Как будто Мидори уже в утробе матери умела играть на скрипке, Майкл Джордан — попадать в кольцо, а Пикассо — рисовать. Это в точности передает установку на данность. Такое умонастроение царит повсюду. Тревогу бьют и исследователи из университета Дюка. В своем докладе, посвященном теме тревожности и депрессии среди девушек-студенток, стремящихся к нетребующему усилий совершенству. По мнению таких учащихся, они должны быть образцом совершенной красоты, совершенной женственности и совершенной эрудиции, и все это без усилий, или, по крайней мере, без видимых усилий. Американцы не единственный народ, презирающий усилия. Как говорит французский предприниматель Пьер Шевалье, мы, французы, не очень-то жалуем лишние усилия. В конце концов, если тебе хватает находчивости, эдакой комбинации искушенности и дерзости, ты добиваешься всего без труда. Люди с установкой на рост, однако, не разделяют это мнение. В их представлениях даже гениям достижения даются тяжелым трудом. Да и что тут такого героического, скажут они, в том, что у тебя есть дарование? Они способны оценить талант, но восхищение у них вызывают усилия. Не так уж важно, какими способностями ты наделен, ведь именно усилия превращают их в достижения. Сухарь. Жил-был конь. История времен Великой депрессии о лошади по кличке Сухарь и ее слепнущем жокее, которые, вопреки всем своим бедам, стали чемпионами США, легла в основу книги и фильма, знакомого российскому зрителю под названием «Фаворит». Настолько маленький и корявенький, что его подумывали усыпить. Жила-была еще целая команда людей, жокей, хозяин и тренер, также искалеченных жизнью, каждый по-своему. Но благодаря чрезвычайной решимости всем судьбам назло, они стали победителями. Для истерзанной нации эта лошадь и ее жокей превратились в символ того, что с помощью силы духа и стойкости можно преодолеть все. Не менее трогательная история и самого автора романа «Сухарь. Легенда Америки» Лоры Хиленбрандт. В свои студенческие годы она пережила жестокий приступ хронически рецидивирующей астении, от которой так никогда полностью и не излечилась, из-за чего нередко оказывалась не в состоянии работать. Но история о лошади, которая смогла, тронула ее и вдохновила на написание прекрасной и прочувствованной истории о триумфе воли. Книга стала памятником и триумфу Сухаря, и ее собственному. Если посмотреть сквозь призму установки на рост, и та, и другая история — свидетельство того, сколь велика преобразующая мощь усилий. Мощь, способная изменить ваши способности и вас самих как личность. А вот с позиции установки на данность, эта замечательная история о трех дефектных мужчинах и дефектной лошади, которым пришлось из кожи вон лезть, чтобы хоть чего-то добиться. Большое усилие, большой риск. Если некто знает, что ему чего-то недостает, то может пыхтеть, сколько ему заблагорассудится, без ущерба для своей репутации. Однако, если предмет вашей гордости — полное отсутствие недостатков, если вы слывете гением, талантом или самородком, вам есть что терять. Усилия могут принизить вас. Дебют Нади Салерно-Зоненберг состоялся, когда юной скрипачке было всего 10 лет. Тогда она выступила с филадельфийским оркестром. Тем не менее, Надя приехала учиться в Джульярдской школе музыки у великого скрипичного педагога Дороти Делей, имея целый комплект ужасных привычек. Ее техника владения смычком и постановка пальцев были крайне неуклюжими. Скрипку она держала неправильно, но отказывалась что-либо менять. Через несколько лет Надя заметила, что другие ученики догоняют и даже обгоняют ее. А в 18 она пережила настоящий кризис веры в себя. «Я привыкла к успеху, к тому, что в газетах меня называют чудо-ребенком, и вдруг почувствовала себя неудачницей». Этот вундеркинд боялся попыток. Все, что я испытывала, реально сводилось к страху провала. Если ты пойдешь на прослушивание и не будешь стараться, если ты реально не готовился, не потрудился как следует и не выиграл, тогда у тебя есть оправдание. Нет ничего сложнее, чем признать, я вложил в это дело всего себя, а результат оказался недостаточно хорош. Для людей с установкой на данность нет мысли более пугающей, чем та, что можно попытаться и провалиться, не имея никакого оправдания. Эта мысль преследовала Надю и буквально парализовывала ее. В какой-то момент девушка даже начала ходить на занятия без скрипки. А затем однажды, после того, как столько лет проявляла терпение и понимание, Дилей заявила своей ученице: «Послушай, если ты на следующей неделе не принесешь свою скрипку, я выгоню тебя из моего класса». Салерна Зоненберг подумала, что педагог шутит, но Дилей спокойно закончила: «Я не шучу. Если ты собираешься пустить по ветру свой талант, я не хочу в этом участвовать. Все это и так затянулось до нельзя». Почему люди так боятся усилий? Тому есть две причины. Первая. В представлениях людей с установкой на данность настоящим гением усилий прилагать не нужно. А потому любое проявление потребности в них уже бросает тень на твои способности. Вторая же причина состоит в том, что усилия, как говорила Надя, лишают тебя оправдания. Не проявив стараний, ты всегда можешь сказать: «Я мог бы стать, заполните пробел сами». Но если ты пытаешься, но не вышло, ты этого уже сказать не можешь. Надя пришла в ужас от мысли, что может потерять учителя. И решила, что честный провал все же лучше, чем то, к чему она придет, продолжая в том же духе. Она снова начала заниматься с Дилей и готовиться к предстоящему конкурсу. Впервые выложилась целиком и, кстати, победила. Вот что она сейчас говорит: «Теперь я точно знаю, что любимому делу нужно отдавать все силы, работать с полной отдачей. И если это музыка, готовься преодолевать себя всю оставшуюся жизнь». Страх попытки может иметь место даже во взаимоотношениях между людьми. Вот пример Аманды, динамичной и привлекательной молодой женщины. «У меня было так много безумных бойфрендов. Много. И все, как на подбор, невнимательные и ненадежные. Хоть бы раз нашла себе приличного парня», все время повторяла мне ближайшая подруга Карла. Это звучало так: «Ты заслуживаешь лучшего». А затем она познакомила меня со своим коллегой Робом. Он оказался классным, причем не только в день знакомства. Мне он очень понравился. Я не переставала удивляться: «О боже, надо же, парень, который действительно приходит вовремя». А затем все стало серьезно, и я начала чудить. Я хочу сказать, я этому парню действительно нравилась, но не могла перестать думать о том, что будет, если он узнает меня поближе. Может, его вообще начнет воротить от меня? В смысле, что будет, если я и вправду по-настоящему начну заботиться о нем, а ничего не получится? Наверное, я просто не смогла взять на себя такой риск. Малое усилие — большой риск. Люди с установкой на рост не могут взять в толк, как можно хотеть чего-то всем сердцем, думать, что у тебя есть шанс достичь успеха, и ничего не делать для этого. А когда подобное с ними все же происходит, то мысль «я мог бы стать» приносит лишь огорчение, а не утешение. В 1930-1950-х годах немногие американские женщины могли похвастать такой успешной карьерой, как у Клэр Бутлюс. Она была известным писателем и драматургом, дважды избиралась членом Конгресса США и была послом США в Италии. «Я не вполне понимаю смысл слова «успех», — заявила она. «Я знаю, что люди используют его, говоря обо мне, но я его не понимаю. Ее общественная жизнь и личные трагедии не давали ей возможность вернуться к своей величайшей страсти — писать для театра. Ее пьесы, такие как «Женщины», сегодня эта пьеса под названием «Развод по-женски» идет в Московском академическом театре имени Маяковского, пользовались большим успехом. Но политическому деятелю было негоже сочинять острые комедии на тему отношений полов. В политике, однако, Люс не смогла найти применение своим творческим способностям, которые ценила превыше всего. И позже, оглядываясь назад, она не могла простить себе, что не отдалась целиком театру. «Я часто думаю», — сказала она однажды, «что автобиографию я бы озаглавила «Автобиография провала». По мнению Билли Джин Кинг, легенда теннисного мира, чемпион по чемпионским титулам Уимблдона, 39 титулов на турнирах «Большого шлема», в немалой степени благодаря именно ее усилиям, в профессиональном теннисе была введена равная плата для мужчин и женщин. Раньше женщины получали почти вдвое меньше. В 1973 году она впервые в истории тенниса провела поединок со спортсменом-мужчиной Бобби Риксом и одержала победу. Все сводится к тому, что бы ты хотел сказать, оглядываясь назад. И я с ней согласна. Ты можешь окинуть взглядом свое прошлое и заявить: «Я мог бы стать», говоря о своих неиспользованных талантах, как о трофеях. А можешь обернуться назад и заключить: «Я отдал всего себя тому, что мне дорого». Подумайте о том, что бы вы хотели сказать, оглядываясь на прошлое, и решите, какую установку вы для себя выбираете. Превращение знаний в действие. Я уверена, что люди с установкой на данность тоже читали книги, в которых говорится: «Успех — это значит делать лучшее, на что ты способен, а не стремиться быть лучше других. Неудача — это шанс, а не приговор. Усилие есть ключ к успеху». Они все это читали, но не могут применить на практике. А все потому, что основополагающая установка, их уверенность в неизменности качеств, утверждает совершенно иное. Она убеждает их, что успех — удел особо одаренных, что неудача — пожизненное клеймо, а усилие — удел тех, кому недостает таланта. Чаво? К этому моменту у вас наверняка уже накопились вопросы. Попробую ответить на некоторые из них. Вопрос. Если люди убеждены, что качества даны им раз и навсегда, и уже однажды показали, что они умные или талантливые, тогда зачем им нужно продолжать это доказывать? Ведь после того, как принц единожды продемонстрировал свою храбрость, они с принцессой жили долго и счастливо. Ему же не надо было убивать по дракону каждый день. Почему бы людям с установкой на данность не доказать раз свою состоятельность и жить себе спокойно? Потому что каждый день появляются новые, все более сильные драконы, новые, все более сложные задачи, и доказанных вчера способностей может оказаться недостаточно для решения сегодняшних проблем. Может, эти люди были достаточно умны для арифметики, но не для алгебры. Может, они годились на роль игрока низшей лиги, но не для высшей. Может, у них хорошо получалось писать для школьной газеты, но не для «Нью-Йорк Таймс». А потому они спешат самоутвердиться снова и снова. Но куда они так торопятся? По-моему, очень часто они бегут на месте, собирая бесчисленные подтверждения своей состоятельности, но так и не добираются до того места, к которому стремились. Вспомните все эти фильмы, в которых главный герой просыпается и понимает, что его жизнь лишена смысла. Он всегда силился взять верх над окружающими, а не развиваться, учиться и заботиться о других. Моя самая любимая из таких лент — это «День сурка». Осознание приходит герою Билла Мюррея отнюдь не сразу. Он вынужден раз за разом переживать один и тот же день, пока ему не удается наконец, внять посланию судьбы. Фил Коннорс, герой Мюррея, сотрудник метеорологической станции Питтсбурга, которого отправляют в небольшой городок для освещения местного праздника «День сурка». В этот день, 2 февраля, сурка достают из его маленького домика, и если зверек увидит свою тень, значит, зима продлится еще 6 недель, а если нет, можно ждать ранней весны. Фил, считающий себя важной личностью, относится к церемонии, городу и его жителям с полным презрением. Для него они деревенщина и дебилы. И, дав всем ясно это понять, собирается поскорее покинуть городок. Чему, однако, не суждено случиться. Из-за снежной бури Фил вынужден остаться, а когда он просыпается на следующее утро, снова наступает день сурка. Его вновь будут звуки песни Сонни и Шер «I got you, babe». В контексте событий фильма рефрен песни, обычно переводимый как «У меня есть ты, детка», обретает новый смысл «Я тебя поймал, детка», доносящийся из радиобудильника, и все опять начинают готовиться к фестивалю. И опять, и снова. Поначалу он использует свое знание будущего для того, чтобы дать волю своей привычной манере поведения — выставлять всех дураками. Поскольку он единственный, для кого этот день повторяется, он может поговорить с женщиной по душам, а затем на следующий день использовать эту информацию, чтобы обмануть ее, впечатлить или соблазнить. Он оказался в раю для людей с установкой на данность. Он может подтверждать свое превосходство снова и снова. Но после бесчетного количества таких дней он понимает, что все это ведет в никуда, и пробует убить себя. Он разбивается на автомобиле, бросает в ванну работающий тостер, прыгает с колокольни и выскакивает перед несущимся на скорости грузовиком, но поутру вновь просыпается в своей постели. Выхода нет. И, наконец, его озаряет. Он мог бы использовать это время для пополнения знаний. Он начинает брать уроки фортепиано, жадно читает, осваивает мастерство создания ледяных скульптур. Он вспоминает, кому из людей в этот день понадобится помощь, мальчику, который упадет с дерева, мужчине, который подавится стейком, и вовремя приходит им на помощь. Очень скоро оказывается, что день недостаточно долг. И только совершив переворот в установке, Фил выходит из заколдованного круга. Вопрос. Установка — это незыблемая часть нашего «я» или ее можно изменить? Установка — важная часть нашей личности, но вы можете изменить ее. Одно лишь знание о существовании двух типов установки может помочь вам начать думать и действовать по-новому. Люди говорили мне, что они стали замечать, что вновь оказываются в путах установки на данность, когда упускают шанс чему-то научиться, когда чувствуют себя заклеймёнными поражением или же теряют уверенность в себе, когда им предстоит нечто, требующее больших усилий. И тогда они переключают себя на установку на рост, решают принять вызов, извлечь урок из поражения и продолжить прилагать усилия. Когда мы с группой аспирантов впервые обнаружили существование установок, они поначалу частенько подлавливали меня на том, что я попала под власть установки на данность, и делали мне выговор. Важно также понимать, что даже если для человека характерна установка на данность, он не всегда пребывает в ней. Во время многих наших исследований мы целенаправленно вводим людей в состояние установки на рост. Мы объясняем им, что способность можно обрести, и что конкретная задача поможет им в этом. Или даем прочитать научную статью, объясняющую, как усвоить установку на рост. В статье описываются люди, которые не обладали от природы какими-то особыми способностями, но развили в себе выдающиеся умения в определенной области. Полученные впечатления превращают участников наших исследований в людей, ориентированных на рост, причем не только в своих мыслях, но и в действиях, по крайней мере, на время. Следующая глава посвящена именно изменению установки. В ней я описываю людей, которые лично пережили подобную перемену, а также программы, специально разработанные для этой цели. Вопрос. А может ли быть такое, что во мне в равной мере наличествуют обе установки? Я обнаруживаю в себе признаки и той, и другой. У многих людей наблюдается смешение установок. Я говорю об установках в чистом виде, как «или-или», исключительно ради простоты. А еще люди могут проявлять установки избирательно. Я могу думать, что мои артистические способности даны мне раз и навсегда, а вот интеллектуальные поддаются развитию. Или что моя индивидуальность неизменна, а творческие способности можно развивать. Мы обнаружили, что в каждой конкретной области человек будет руководствоваться своей установкой, относящейся именно к этой области. Вопрос. Вы так верите в роль усилий? Вы действительно считаете, что если люди терпят поражение, то в этом всегда виноваты они сами, дескать, недостаточно старались? Нет. Бесспорно, усилия имеют огромное значение. Без них никто не сможет долго добиваться успеха. Но их одних отнюдь недостаточно. Возможности и ресурсы у людей разные. Например, люди с деньгами или дети богатых родителей имеют страховочную сетку. Они могут брать на себя большие риски и дольше не сдаваться, продолжать идти избранным путем, добиваясь успеха. Люди, которым доступно хорошее образование, которые имеют множество влиятельных друзей и знают, как оказаться в нужное время в нужном месте, имеют больше шансов на то, что их усилия окупятся. Люди, располагающие меньшими ресурсами, как бы ни старались, могут быть выбиты с рельсов гораздо легче. Завод в родном городе, на котором вы проработали всю свою жизнь, неожиданно закрывается. Как теперь быть? К тому же внезапно заболевает ребенок, и вы оказываетесь по уши в долгах. Уже и за дом нечем платить. И тут ваш супруг сбегает с деньгами, отложенными на черный день, и оставляет вас с больным ребенком на руках и с кучей неоплаченных счетов. О посещении занятий на вечернем отделении можете вообще забыть. Тут бы выжить. Прежде чем выносить вердикт, давайте вспомним, что усилия — это еще не все, и в разных условиях приносят разные результаты. Вопрос. Вы все говорите о том, как установка на рост помогает людям выбиться в лидеры, стать лучшими, наиболее успешными. Но ведь смысл установки на рост в личном развитии, а вовсе не в том, чтобы обойти всех остальных. Я привожу примеры с людьми, которые выбились наверх, чтобы показать, до каких высот может поднять вас установка на рост. Вера в то, что таланты можно развивать, позволяет людям полностью реализовать свой потенциал. К тому же примеры людей, спокойно наслаждающихся жизнью, были бы не так убедительны для читателей с установкой на данность. Им подобная альтернатива вряд ли представляется привлекательной, потому как может показаться, что речь идет о выборе между работой и развлечением. Однако этот момент действительно крайне важен. Установка на рост по-настоящему дает людям возможность любить то, чем они занимаются, даже перед лицом трудностей. Люди с установкой на рост, спортсмены, SEO, музыканты и ученые, любят свое дело, в то время как многие из тех, кто придерживается установки на данность, нет. Многие люди с установкой на рост даже и не предполагали, что когда-нибудь поднимутся так высоко. Все произошло потому, что это получилось просто потому, что они занимались любимым делом. В этом есть какая-то ирония судьбы. Вершина — место, до которого люди с установкой на данность жаждут добраться. Но многие носители установки на рост попадают туда попутно, пока вдохновенно трудятся на любимом поприще. И этот фактор также крайне важен. Для людей с установкой на данность все вертится вокруг результата. Если ты провалился или оказался не самым лучшим, значит, все было впустую. Установка на рост позволяет людям ценить то, чем они занимаются, независимо от результата. Они решают проблемы, планируют новые направления, работают над важными вопросами. Может, они не изобрели лекарства от рака, но поиск имел глубокий смысл. Один адвокат потратил 7 лет на борьбу с крупнейшим банком в своем штате, отстаивая интересы людей, которые считали себя обманутыми этим учреждением. В конце концов, проиграв дело, он сказал: «Кто я такой, чтобы говорить, раз я потратил 7 лет на что-то, то обязательно выиграю? Зачем я это делал? Ради успеха? Или потому что думал, что дело стоит тех усилий? Я ничуть не жалею. Я должен был это сделать. И если бы сейчас начинал, то поступил бы так же». Вопрос. Я знаю многих трудоголиков, которые быстро продвигаются по службе. У них, похоже, установка на данность. Они всегда стремятся доказать, какие они умные, но при этом и вправду работают в поте лица и не боятся брать на себя риск. Как это уживается с вашей теорией о том, что люди с установкой на данность не любят прилагать усилия и предпочитают легкие задачи? В целом, люди с установкой на данность предпочитают успех, не требующий усилий, так как это лучший способ доказать свой талант. Но вы правы, существует также множество активных и энергичных людей, которые считают, что их способности неизменны и постоянно ищут тому доказательства. Это могут быть люди, чья цель в жизни — получить Нобелевскую премию или стать богатейшим человеком на планете. И они готовы для этого сделать все, что потребуется. Мы познакомимся с ними в главе, посвященной бизнесу и лидерству. Такие люди могут быть избавлены от убеждения в том, что между большими усилиями и маленькими способностями можно ставить знак равенства. Но у них обычно наблюдаются другие элементы установки на данность. Например, они могут постоянно стремиться продемонстрировать свой талант. Возможно, им кажется, что их талант делает их существами высшего сорта. Они могут проявлять нетерпимость к ошибкам, критике или неудачам, к тому, что может препятствовать их успеху. Между прочим, людям с установкой на рост также может быть приятна идея о получении Нобелевской премии или кучи денег. Но они не стремятся к ним как к доказательству своей значимости или способу стать лучше других. Вопрос. А что, если мне нравится моя установка на данность? Если я знаю, каковы мои способности и таланты, знаю, что меня ждет и чего мне ждать, так почему я должен от этого отказываться? Если вам это нравится, оставьте все как есть. Описывая два типа установок и то, как выглядит мир в том и в другом случае, я просто показываю, что у вас есть выбор. Решайте сами, в каком из этих миров вы хотите жить. Установка на данность создает ощущение, что ты действительно можешь знать непреложную правду о себе. Это может быть очень комфортное ощущение. Тебе не нужно пробовать то-то и то-то, потому что у тебя к этому нет таланта. Но ты обязательно преуспеешь в том-то и том-то, потому что соответствующий талант у тебя есть. Так что не менее важно хорошо представлять себе и недостатки этой установки. Может, вы лишаете себя каких-то возможностей, недооценивая свои способности в определенной области. Или, возможно, вы подрываете свои шансы на успех в какой-то другой области, принимая по умолчанию, что одного таланта вам будет достаточно. Кстати сказать, установка на рост отнюдь не обязывает вас преследовать какую-нибудь цель. Она просто говорит вам, что вы можете развивать свои умения. Но по-прежнему только от вас зависит, захотите ли вы этого или нет. Вопрос. Все ли в человеке можно изменить, и следует ли людям пытаться изменить в себе все, что они могут? Установка на рост подразумевает веру в то, что способности можно культивировать. Но она не скажет, до какой степени их можно развить и сколько времени на это потребуется. И уж точно нельзя утверждать, что изменить можно все, все свои предпочтения или ценности. Однажды я ехала в такси. Водитель слушал по радио оперу. Думая о том, с чего начать разговор, я спросила: «Вы любите оперу?» «Нет», — ответил он. «Я ее ненавижу. Всегда ненавидел». «Не хочу показаться любопытной», — сказала я, «но почему вы тогда ее слушаете?» И он рассказал мне, что его отец был большим любителем оперы и при любой возможности садился слушать свои старые пластинки. Мой таксист, которому было уже хорошо за 50, на протяжении многих лет пытался развить в себе столь же восторженное отношение к опере. Он проигрывал диски, читал партитуры, все без толку. «Бросьте вы это», — посоветовала я ему. «Есть множество интеллигентных, культурных людей, которые терпеть не могут оперу. Почему бы вам просто не считать себя одним из них?» Установка на рост также не означает, что все, что может быть изменено, должно быть изменено. Нам всем стоит принять некоторые из наших несовершенств, особенно те из них, которые, по сути, не портят нам жизнь и не мешают жить другим людям. Установка на данность препятствует развитию и переменам. Установка же на рост — это отправная точка для перемен. Но вам самим придется решить, стоит ли вкладывать усилия в те или иные перемены. Вопрос. Может, людям с установкой на данность просто недостает уверенности в себе? Нет. Люди с установкой на данность не менее уверены в себе, чем носители установки на рост. До тех пор, пока что-нибудь не произойдет. Вот в чем дело. Но, как вы сами можете догадаться, их уверенность в себе намного более хрупка, раз неудача и даже простые усилия способны подорвать ее. Джозеф Марточчио провел исследование среди сотрудников компании, проходящих краткий курс повышения компьютерной грамотности. Половина из них были введены в состояние установки на данность. Марточчио убедил их, что результаты обучения целиком зависят от того, насколько велики их способности. Другую половину участников ввели в состояние установки на рост. Им он объяснил, что компьютерные умения можно обрести с помощью практики. После того, как все погрузились в соответствующую установку, компьютерный курс продолжился. Хотя на старте обе группы были одинаково уверены в своих компьютерных умениях, концу курса они выглядели по-разному. Те из них, у кого была установка на рост, по мере обучения обрели значительную уверенность в своих компьютерных умениях, несмотря на множество ошибок, которые они неизбежно допускали. Такие же ошибки заставили тех, у кого была установка на данность, в процессе обучения на самом деле потерять уверенность в своих компьютерных умениях. То же самое произошло и со студентами из Беркли. Ричард Робинс и Дженнифер Полс вели наблюдение за группой студентов и обнаружили, что по мере того, как молодые люди и девушки с установкой на рост сталкивались с трудностями в учебе и преодолевали их, они обретали большую уверенность в своих силах. А вот у студентов с установкой на данность уверенность в себе начала таять перед лицом тех же самых трудностей. Вот почему людям с установкой на данность приходится холить, лелеять и всячески оберегать свою уверенность в себе. Вот для чего Джону Макенрою нужны были все его оправдания, чтобы защитить свою веру в себя. Будучи еще подростком, известная гольфистка Мишель Ви задумала помериться силами с большими парнями. Она решила выступить на открытом чемпионате Sony, одном из главных турниров профессиональной ассоциации гольфистов, участие в котором принимают лучшие в мире игроки-мужчины. Исходя из установки на данность, все бросили отговаривать спортсменку, предупреждая, что если она выступит слабовато, ее вера в себя может серьезно пострадать. Дескать, если слишком рано набить шишек в игре с превосходящими соперниками, то можно повредить своему развитию в долгосрочном плане. Когда проигрываешь, это всегда имеет негативные последствия, предостерег ее Виджай Синг, один из видных гольфистов, участвовавших в турнире. Но Мишель Ви так не считала. Она собиралась на чемпионат не для того, чтобы польстить своему самолюбию. Однажды выиграв юношеский турнир, потом легко выиграть его множество раз. Я же хотела подготовиться к будущему. Именно за этим она и гналась, за опытом, на котором учится. Она хотела узнать, каково это — играть с лучшими в мире гольфистами на настоящем турнире. После соревнований уверенность Ви в себе ничуть не пострадала. Она получила именно то, чего хотела, хоть и не заняла сколько-нибудь значимого места. Думаю, я поняла, что могу здесь играть. Пройдет еще немало времени, прежде чем она попадет в круг победителей, но она уже поняла, на что она замахнулась. Несколько лет назад я получила письмо от Мэри Уильямс, профессионального пловца мирового класса. «Дорогая профессор Дуэк, у меня всегда были проблемы с уверенностью в своих силах. Мои тренеры постоянно повторяли мне, что нужно верить в себя на все 100%. Они требовали, чтобы я не допускала в своих мыслях ни малейшего сомнения и думала только о том, что я лучше всех. Но я не могла этого сделать, потому что всегда осознавала свои недостатки и ошибки, которые допускала на каждом сборе. Когда я заставляла себя думать, что я идеальна, все становилось только хуже. А затем я прочла вашу работу о том, как важно фокусироваться на обучении и самосовершенствовании, и все встало на свои места. Мои недостатки — это то, над чем я могу работать. Теперь ошибки не кажутся мне такими страшными, и я захотела написать вам письмо, чтобы поблагодарить за то, что вы научили меня, как верить в себя. Спасибо. Искренне ваша, Мэри Уильямс. Из своих исследований я сделала один замечательный вывод. Имея установку на рост, вам не всегда нужна уверенность в себе. Что я имею в виду? Речь о том, что даже тогда, когда вы не очень хорошо справляетесь с каким-то делом, вы все равно можете отдаться ему всем своим сердцем и умом и продолжать им заниматься. Более того, иногда вы можете увлечься делом именно потому, что оно вам не дается. Это удивительное свойство установки на рост. Вам не нужно думать, что вы уже достигли величия в чем-то, чтобы захотелось этим заниматься и получать от знаний удовольствие. Эта книга далась мне таким тяжелым трудом, как мало что другое в моей жизни. Мне пришлось прочесть бесчетное количество книг и статей. Я просто тонула в море информации. Я никогда прежде не писала в популярном стиле. Меня это пугало. Но по книге этого не скажешь, верно? Когда-то давно я наверняка бы захотела, чтобы вы подумали, что я написала ее на одном дыхании. Но сегодня я хочу, чтобы вы знали, каких усилий она мне стоила и какое удовлетворение принесла. Развивайте свою установку. Все люди от рождения любят учиться. Но установка на данность может задушить эту любовь в колыбели. Вспомните, как бывало, вы увлекались чем-нибудь, решением кроссвордов, каким-то видом спорта или разучиванием нового танца. А затем это занятие превращалось в бремя, и увлечение пропадало. Может быть, вы начинали чувствовать голод, усталость или головокружение, или скуку. В следующий раз, когда произойдет нечто подобное, не обманывайте себя. Это в вас говорит установка на данность. Перейдите к установке на рост. Представьте себе, как при встрече с испытанием и в процессе обретения новых знаний в вашем мозгу формируются новые связи. Не останавливайтесь. Всегда существует большое искушение создать себе мир, в котором вы — само совершенство. Ах, какое это сладкое чувство! Мне оно памятно со времен средней школы. Мы можем начать подбирать себе партнеров, выбирать друзей и нанимать людей, которые будут давать нам возможность чувствовать себя непогрешимыми. Но подумайте, неужели вы не хотите расти? В следующий раз, когда у вас возникнет искушение окружить себя адептами, сходите в церковь. А лучше поищите конструктивную критику. Есть ли в вашей прошлой жизни что-то, что, как вам кажется, поставило на вас клеймо? Например, проваленный экзамен, чьё-то предательство, увольнение с работы? Или, может, ваши чувства отвергли? Сфокусируйтесь на этом событии. Ощутите в себе все эмоции, которые оно в вас тогда вызвало. А теперь посмотрите на это событие с точки зрения установки на рост. Честно оцените свою роль в нем и осознайте, что оно не может служить мерилом вашего интеллекта или вашей индивидуальности. Или просто спросите себя, какой урок я извлек или могу извлечь из этого опыта? Как я могу использовать его в качестве базы для роста? И пусть эта мысль всегда сопровождает вас. Как вы действуете, когда ощущаете себя подавленным, начинаете активнее работать над проблемами или пускаете все на самотек? В следующий раз, когда почувствуете себя угнетенным, примените установку на рост. Подумайте об усвоении новых знаний, о вызове, о преодолении препятствий. Взгляните на усилия как на позитивную, конструктивную силу, а не занудство. Попробуйте. Есть ли что-то такое, что вам всегда хотелось сделать, но вы боитесь, что вам оно не по плечу? Включите это в свои планы на ближайшее будущее.